Ричарду не хотелось выпускать из рук кости. Он еще раз провел пальцами по всей их длине. Одна часть оставалась идеально гладкой. Эти концы наверняка подошли бы к человеческой кисти. «А вы изучали его медицинскую карту?» — спросил он у Ньюмана. «Просматривали старые рентгеновские снимки, проверяли карточку, дантисты и все остальное?» Ньюман покачал головой. «Он ведь не относится к категории пропавшей без вести в бою. Он выжил и дезертировал». Ричард вернулся к гробу Бамфорда и аккуратно положил две желтые кости в угол деревянного ящика. «Я не могу в это поверить, Наш. Я многое о нем знаю. Этот человек не мог стать дезертиром. Все его прошлое, его поведение во время войны. Мне многое известно о дезертирах. Я выследил и поймал немало таких парней». «Он сбежал», — сказал Ньюман. «Это неоспоримый факт, зафиксированный в документах госпиталя». «Он выжил после катастрофы», — продолжал рассуждать Ричард. «Тут не может быть никаких сомнений. Он был в госпитале, и с этим трудно спорить. А что, если это не побег? Быть может, он не понимал, где находится, потому что его разум оставался под воздействием сильных лекарств? Быть может, он вышел из больницы и просто потерялся?» Ньюман вновь покачал головой. «Он все прекрасно понимал». «Но откуда вы это знаете? Потеря крови, истощение, лихорадка, морфий?» «Он дезертировал», — упрямо повторил Ньюман. «Это не согласовывается с его характером», — возразил Ричард. «Война меняет людей», — не сдавался Ньюман. «Не настолько сильно». Ньюман подошел ближе и понизил голос до шепота. «Он убил санитара. Санитар увидел, как Хобби уходит, и попытался его остановить. Все это есть досье. Хобби сказал: „Я не вернусь“, и ударил санитара бутылкой по голове. Проломил ему череп. Они положили парня на кровать Хобби, но он умер. Вот причина секретности, Ричард. Он не просто дезертировал, на нем еще и убийство». В лаборатории наступила полная тишина. Шипели кондиционеры, сладкий аромат глины заполнял помещение. Ричард положил руку на блестящий край гроба Бамфорда, чтобы удержать равновесие. «Я не верю», — повторил он. «Ничего другого не остается, потому что это правда», — сказал Ньюман. «Я не могу рассказать его родителям такую правду. Она их убьет». «Ничего себе секретность!» — возмутилась Джоди. «Как они могли оставить его безнаказанным, если он совершил убийство?» «Политика», — ответил Ньюман. «От политики тех лет омерзительно воняло. Впрочем, и сейчас ничего не изменилось». «Возможно, он умер позднее», — сказал Ричард. «Может быть, ушел в джунгли и там погиб. Он ведь все еще был серьезно болен». «Но как это поможет тебе?» «Тогда я смогу сказать его родителям, что он мертв, и скрыть некоторые детали». «Ты хватаешься за соломинку!» «Нам нужно уходить, иначе мы не успеем на самолет», — напомнила Джоди. «Вы посмотрите его медицинскую карту, если мы сумеем получить ее у родителей Хобби?» — спросил Ричард. Ньюман ответил не сразу. «Медицинская карта у меня?» — наконец сказал он. «Леон привез ее с собой. Родители отдали ему все документы». «Так вы их посмотрите?» — вновь спросил Ричард. «Ты хватаешься за соломинку», — повторил Ньюман. Ричард повернулся и указал на сотню картонных коробок, стоящих на стеллажах, в дальнем конце лаборатории. «Возможно, он в одной из них, Нэш?» «Да он в Нью-Йорке, неужели ты не понимаешь?» — воскликнула Джоди. «Я предпочел бы, чтобы он был мертв», — с горечью сказал Ричард. «Я не могу вернуться к его родителям и рассказать им, что их сын дезертировал убийца, и что все это время он был жив, но не пожелал с ними связаться». «Он должен быть мертвым». «Но он жив», — жестко сказал Ньюман. «Однако мой вариант возможен, верно?» — спросил Ричард. «Он мог умереть позднее, где-то в джунглях или в другом месте во время побега. Болезнь, истощение, так? Может быть, его скелет уже найден? Вы проверите его в качестве одолжения для меня?» «Ричард, нам нужно уходить», — сказала Джоди. «Вы это сделаете?» — снова спросил Ричард. «Я не могу. Господи, это дело помечено грифом секретности. Неужели ты не понимаешь? Мне вообще ничего не следовало вам говорить. Кроме того, сейчас я никого не могу добавить к списку пропавших без вести в бою. Мы должны уменьшать их количество, а не увеличивать». «А вы можете провести расследование неофициально, частным образом? Вы ведь можете, правда? Вы же здесь главный, Нэш. Ну, пожалуйста, для меня». Ньюман покачал головой. «Ты хватаешься за соломинку». «Пожалуйста, Нэш». После долгого молчания Ньюман вздохнул. «Ладно, черт тебя возьми, я согласен. Для тебя». «Когда?» — спросил Ричард. Ньюман пожал плечами. Завтра с утра, наверное. И вы сразу же позвоните мне. Конечно, но сейчас ты попусту теряешь время. Куда звонить? Звоните по моему мобильному, предложила Джоди и назвала номер. Ньюман записал его на рукаве лабораторного халата. Благодарю, Нэш, я очень ценю вашу помощь, сказал Ричард. Пустая трата времени, проворчал Ньюман. Нам нужно идти, нетерпеливо сказала Джоди. Ричард кивнул, и все трое направились к выходу из лаборатории. Лейтенант Саймон уже ждал их и предложил подвезти в аэропорт,